Глава восьмая. Охотник за подлодками. 9 апреля, 11:12. Пола Сентинел. «Вижу впереди верхний свет», — прокричал дежурный офицер. 40 градусов по левому борту». «Слава богу», — прошептал Перри и повернул телескоп в указанном направлении. Они искали полынью около русской базы уже 5 минут. Похоже, во время урагана ледяная шапка сместилась на несколько градусов. «И что здесь непостоянно?» — подумал Перри, — «кроме опасности». Над ними простиралась сплошная пелена черного льда. Только по левому борту неподалеку виднелись очертания квадратного отверстия, ровные стороны которого указывали на искусственное происхождение. Вода под ним приняла бледно-голубой оттенок, напоминая пляжи на Багамах. На лице у Перри появилась улыбка. — Это полынья. 30 градусов лево руля. Курс на верхний свет. Со времен первых подводных экспедиций на Северный полюс подводники использовали термин «верхний свет» для обозначения отверстий в ледяном покрове полярной шапки. Редкая, потому особо ценимая моряками возможность всплыть на поверхность после долгого плавания в темных глубинах океана, сейчас стала жизненной необходимостью. Перри почувствовал, как вибрирует корпус подлодки. Субмарина поворачивала на указанный им курс. Глядя в окуляры перископа, он убедился, что нос лодки смотрит в правильном направлении, и скомандовал: «Малый вперед!» Когда подлодка приблизилась к полынье, Перри спросил у дежурного офицера, не отрывая глаз от перископа: «Что говорят приборы о состоянии ледяного покрова?» Дежурный склонился над монитором гидролокатора. «Вроде бы все в порядке. Полынья затянута тонкой коркой льда, толщина не более 15 сантиметров». Перри облегченно перевел дыхание. «Этого должно быть достаточно для безопасного всплытия между острыми, как зубы акулы, ледяными наростами». «Мы находимся точно под верхним светом», — доложил Брэд с поста управления. «Стоп, машина!» «Выровнять рули», — приказал Перри, и оглядел в перископ неровные стены ледяного колодца. Убедившись, что пространства для безопасного всплытия достаточно, он выпрямился, опустил перископ и произнес: «Экипаж приготовится к всплытию». После этого он повернулся к помощнику и скомандовал: «Начинайте подъем». Послышался шум насосов, откачивающих воду из цистерны главного балласта. Подлодка медленно двинулась вверх. «Теперь русские точно нас услышат», — посмотрел на него Брэд. «У нас нет другого выхода», — сказал Перри и спустился с перископной платформы к посту управления. «Команда спасателей готова?» — «Так точно, сэр. Мы очистим базу меньше, чем за 10 минут. Убедитесь, чтоб после завершения операции на станции никого не осталось», — сказал Перри, в сотый раз подумав об Аманде. Как будто прочитав его мысли, Брэд внимательно посмотрел на него и заверил: «Мы никого не забудем. Я лично за это отвечаю». Перри одобрительно кивнул. «Приготовиться к контакту со льдом!» — выкрикнул дежурный офицер. Сверху послышался хруст ледяной корки, крошащейся под давлением титанового корпуса подлодки. В рубке царила рабочая суматоха. Отовсюду доносились щелчки тумблеров, шипение открывающихся и закрывающихся клапанов, звуки приглушенных команд. «Откройте люки», — скомандовал Брэд. «Спасательной команде приготовиться к высадке». Послышался звук отбрасываемых защелок входного люка. Группа спасателей в синих парках и с винтовками на плечах выстрелила в шеренгу в готовности немедленно покинуть подлодку. Брэд набросил меховую куртку, протянутую одним из матросов, и сказал, обратившись к Перри: «Мы быстро. Туда и обратно». Перри посмотрел на наручные часы. Русские уж, наверное, в пути. «Ровно 15 минут, не дольше. Более чем достаточно». Перри наблюдал за спасателями, которые один с другим поднимались к выходу. Снаружи в рубку врывался холодный, пропитанный морской сыростью ветер. Когда последний спасатель покинул подлодку, люк задраили. Перри беспокойно отмерял шагами перископную палубу. Он очень хотел высадиться на берег вместе с Бреттом, но понимал, что место его сейчас здесь, в рубке подлодки. В конце концов, он не выдержал и обратился к дежурному офицеру. «Передаю вам управление лодкой. Не буду наблюдать за операцией из циклопа. Перенаправляйте все сообщения от команды спасателей через интерком». «Есть, сэр». Перри покинул рубку, подошел мимо пустующих лабораторий в носовой отсек подлодки и протиснулся через узкий люк, в освещенный дневным светом прозрачный купол из оптического пластика. Через толстое стекло, покрытое ажурными узорами ини, увидеть что-либо было трудно. От корпуса подлодки поднимались клубы пара, а вокруг сновали вихри ледяной пыли, срываемой ветром с верхушек огромных торосов. Присмотревшись, Перри разглядел очертания фигурок, одна с другой исчезающих в темной арке пещеры, ведущей к входу на русскую базу команды спасателей. Из динамика интеркома послышался голос дежурного офицера. «Капитан, это рубка!» Перри подошел к пульту и нажал на кнопку. «Слушаю. Дежурный радист только что сообщил, что спутниковая связь с континентом потеряна. Нас снова накрыло магнитной бурей». Перри про себя выругался. «Связь с большой землей сейчас нужна, как воздух». Он с силой нажал на кнопку интеркома. «Как долго мы будем без связи?» «Одному Богу известно. Радист ожидает кратковременных просветов в хаосе электромагнитных помех. Но рассчитать время их появления невозможно. По самым радужным прогнозам, магнитная буря утихнет после полуночи». Последовала долгая пауза. «Он обещает попробовать высокочастотную связь, но в такую погоду нас вряд ли кто-нибудь услышит. Если повезет, мы сможем связаться только с Пратхобеем». «Вас понял. Пусть пытается, пока мы находимся на поверхности. А еще мне нужно, чтобы вы настроили БОЦ и скрытно установили его на льду». БОЦ, или буй односторонней тактической связи, служил для передачи срочных сообщений в отсутствии двусторонней связи. Время автоматической передачи сообщений можно было установить заранее. «Настройте БОЦ на передачу сообщений после полуночи», — приказал он, рассчитывая, что к этому времени магнитная буря кончится, и сигнал достигнет штаба Тихоокеанской флотилии без проблем. «Есть, сэр». Перри посмотрел на часы. Прошло 5 минут с начала эвакуации. За окнами циклопа по-прежнему можно было разглядеть только смутные очертания огромных ледяных торосов. После минутного ожидания, показавшегося вечностью, рядом с подлодкой показались темные фигурки. Первый из эвакуируемых ученых. До Перри донеслось эхо отбрасываемого входного люка. Он представил себе, как ветер со свистом врывается в подлодку. Одна с другой из снежной пелены выныривали все новые и новые фигуры. Он попытался было вести им счет, но быстро сбился и продолжал лишь всматриваться в расплывчатые силуэты, до боли сжав зубы. «Капитан, это снова рубка. Соединяю вас с командором Бреттом», — сообщил по интеркому дежурный офицер. В динамиках сквозь потрескивание послышался голос Бретта. «Капитан, мы прочесали все уровни. Я отправил 2 матросов с громкоговорителями в разведанные тоннели подсобки». Перри с трудом удержался, чтобы не спросить об Аманде, но ответ пришел сам собой. «Нам сообщили, что доктор Рейнольдс базу не покидала». Перри с облегчением перевел дух. «Аманда не вернулась на дрейфующую станцию. Значит, она где-то здесь, в безопасности». Но следующая фраза оказалась не столь утешительной. «К сожалению, сэр, никто не знает, где она находится. В последний раз ее видели час назад. Она отправилась с одним из геологов на поиски аспирантки, исчезнувшей в ледяных тоннелях». Перри ударил ладонью по кнопке интеркома. «Командор, на базе не должно остаться ни одного человека». «Вас понял, сэр». Перри сверился с часами. «В вашем распоряжении еще 7 минут». В их разговор неожиданно вклинился дежурный офицер. «Рубка вызывает капитана». «Сэр, звуки перестрелки на дрейфующей станции прекратились 5 минут назад. Вместо этого гидрофоны улавливают подозрительные шумы». похожие на подготовку подлодки к погружению, шипение вентиляции, работа механических устройств. Это мог быть только дракон. Русский охотник за подлодками начал преследование. Времени у них больше не оставалось. Перри знал, что рисковать жизнью эвакуированных ученых он не имеет права. — Соедините меня снова с командором Браттом, — сказал он интерком. — Есть, сэр. Через несколько секунд командор вернулся на линию. — Брат слушает. — Командор, русская подлодка направляется к нам. Нужно немедленно эвакуировать весь оставшийся персонал. — Сэр, мы еще не успели осмотреть все закутки и подсобки. У вас ровно 3 минуты, чтобы покинуть базу. — Вас понял. До связи. Перри закрыл глаза, глубоко вздохнул, потом в последний раз посмотрел в окно циклопа, нырнул в люк и вернулся по пустынным коридорам в боевую руку. Там уже кипела бурная деятельность. Члены экипажа готовили подлодку к погружению, помогали ошеломленным, ничего не понимающим ученым добраться до жилых кубриков в хвосте субмарины. Холод стремительно проникал в лодку через открытый входной люк. Температура внутри упала градусов на 20. Доктор Уилик быстрым шагом подошел к Перри. — Капитан, я знаю, что очень занятый, но... — запыхавшись, начал он. На шевелюре шведского океанолога все еще продолжал таять снег. — Что случилось, сэр? — Аманда. Она все еще где-то в глубинах подсобки. — Да, мы знаем, — ответил Перри твердым голосом, стараясь не показать своего беспокойства. Я надеюсь, что вы не покинете базу, пока не эвакуируете весь персонал. Мы сделаем все, что сможем. По озабоченному взгляду Уиллига Перри понял, что его ответ явно не удовлетворил пожилого ученого, для которого Аманда была как дочь. Дежурный офицер сообщил с поста управления. Командор Брэд снова на связи, сэр. Перри сверился с часами, посмотрел на открытый люк. Лестница пустовала. Где же пропадает его помощник? Он подошел к переговорному устройству. — Командор, время истекло. Немедленно возвращайтесь на подлодку. Голос Брэдта был еле слышен. Окружающие притихли. — Все еще не можем досчитаться нескольких гражданских. Нахожусь сейчас в подсобке с лейтенантом Ошберн. Прошу разрешения остаться на базе для защиты людей, которых не удалось эвакуировать. Мы найдем их, а потом укроемся в безопасном месте. Перри непроизвольно сжал руку в кулак. Рядом раздался голос Ли Бентли из команды НАСА. «Я оставил командору схему базы с точным указанием всех разведанных нами тоннелей и заброшенных ледяных шахт». Перри чувствовал на себе взгляды экипажа и ученых. Все ждали его решения. Доктор Уиллинг никогда еще не выглядел таким озабоченным. Перри нажал кнопку переговорного устройства. «Командор!» Палец на мгновение застыл на кнопке. Душа была скована страхом за Аманду, но на плечах его лежал груз ответственности за судьбу подлодки, экипажа и ученых. «Командор, мы больше не можем ждать. Вас понял. Найдите людей и обеспечьте их безопасность. Есть, сэр, до связи!» Перри закрыл глаза. Доктор Уиллик промолвил в тишине, все еще не веря тому, что услышал. «Вы бросаете их на произвол судьбы?» Глубоко вздохнув, Перри повернулся к дежурному офицеру и скомандовал: «Лодку к погружению».